«Геральт?» Голос был удивленный и смутно знакомый. Ведьмак замедлил шаг, потом и вовсе остановился. В боковом отнорке от ведущей к правлению аллеи стоял живой. Он скрывался в тени, так что лицо трудно было рассмотреть, но Геральт сразу узнал его. «Здравствуй, Геральт. Ты меня должен помнить по виннице. Тогда я звался Леха Лимон». Живой сделал несколько шагов и покинул отнорок, выйдя на аллею. «Ты тогда заплатил за меня бандитам, Геральт. Я должен поблагодарить тебя». Лимон и впрямь изменился. Тогда в виннице это был жалкий и задерганный нюня. Геральт он называл на «вы», и впечатление производил неприятное, чтобы не сказать отталкивающее. Теперь перед Геральтом стоял вполне уверенный в себе и окружающем мире мужчина-человек, лет примерно 30, с внимательным и цепким взглядом и развернутыми плечами. «Спасибо, Геральт. И не только за деньги. Ты помог мне измениться. Лехи Лимона давно нет. Есть Алексей Лимон, служащий Южного химкомбината и акционер нескольких дочерних предприятий. Правда, мой пай пока невелик, но клан со мной все равно считается». Геральт молча взирал на Лимона Лимона. Прежнего Лимона это затянувшееся молчание неминуемо заставило бы занервничать, засуетиться. Нынешний Лимон спокойно полез во внутренний карман делового костюма, вынул пухлый продолговатый конверт и протянул ведьмаку. «Ты заплатил за меня Гансу 23 тысячи. Здесь 25, возьми. И еще раз спасибо». «Я не знаю никакого Ганса, никому ничего не платил», — сказал Геральт сухо. «Вы ошиблись, любезнейший». Лимон выдержал долгий взгляд в упор. Он так и стоял с конвертом в протянутой руке. «Я понимаю. Безжалостность, отстраненность — часть ведьмачьего имиджа». Лимон опустил руку с конвертом, но прятать его не стал. «Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Давай будем выше всех этих нелепых условностей, Геральт. Я не люблю долги и с некоторых пор привык отдавать их при первой возможности. Возьми деньги. Я больше не стану тебе докучать. Если хочешь, даже здороваться впредь не буду». «Вы ошиблись», — повторил Геральт спокойно. «Всего доброго». Ведьмак повернулся и быстро пошел по аллее в сторону правления. Сначала ему показалось, что Лимон бросился следом, однако лишь показалось. Тот остался на месте, только задумчиво глядел вслед удаляющемуся Геральту. «Шах, ну что ты», — подумал Геральт. «В прошлый раз он обращался ко мне на «вы», а я бросал ему пренебрежительное...» «Да-да, пренебрежительно, чего уж там, ты!» «Сегодня все наоборот. Он действительно изменился». Проснулся Геральт рано и в паршивом настроении. Виной тому, скорее всего, был вчерашний визит на директорский этаж, где ему вежливо, но не скрывая неприязни, объяснили, на комбинатский метанол покушались неоднократно, но до нынешнего случая безуспешно. Все более ранние поползновения на склады клан пресекал своими силами. Нынешний случай стоял особняком, поскольку служба безопасности комбината не сумела отыскать ни самих воров, ни даже их следы. Неприязнь верхушки клана Геральт вполне понимал. Время идет, а ведьмаки бестолку шляются по территории комбината, да пристают ко всем с дурацкими расспросами. Вместо того, чтобы лезть в воду и выяснить, что же так напугало вышкаленные херсонские баржи. И никому не объяснишь, что под водой ведьмаки вчера просидели часов 6 кряду, и пользы это принесло заметно меньше, чем некоторые расспросы. Звонил и непосредственный заказчик, орк Шактарум. Интересовался результатами. «Разбираемся», — не вдаваясь в подробности, ответил ему Геральт. Весемир, как ни странно, не звонил. Надеялся, видно, что ведьмаки позвонят ему сами, как только уяснят суть проблемы. В общем, получалось так, что сегодня, с утра пораньше, ведьмакам предстояло снова лезть в воду и шастать около пролива, соединяющего лиман и море. Геральт постучал в стену Ламберту и ушел умываться. В меру сил взбодрившись, ведьмаки наскоро позавтракали и переправились через пролив к маяку. Тут ждал небольшой сюрприз. Оказывается, клан вызвал из портпункта «Октябрьское» здоровенный плавкран, который за ночь притащили на траверс пролива, и теперь этот исполинский механизм, сросшийся со здоровенным понтоном-платформой, мерно покачивался на волнах напротив входа в лиман, метрах в 200. На платформе, не будь там крана, без труда уместилось бы небольшое футбольное поле. «Ты гляди!» — восхитился Ламберт. «Зуб даю, хотят расчистить фарватер!» «Да». Геральт недоверчиво покачал головой. Повезло нам. Это была действительно редкая удача. Если какая-то механическая нечисть в самом деле околачивается неподалеку от пролива, попытку разблокировать комбинатский лиман она, ясное дело, без внимания не оставит. Ведьмакам же останется только наблюдать. А когда станет понятно, с кем именно придется сражаться, уже можно строить какие-то планы и вообще развивать стратегию противостояния. Главный враг ведьмака — неопределенность. Геральт, впрочем, подозревал, что и во многих иных областях бытия неопределенность сойдет за главного врага. «Давай на маяк поднимемся. Сверху лучше видно», — предложил Геральт. «Бинокль у тебя с собой?» «С собой», — буркнул Ламберт с таким видом, будто напарник поинтересовался, не позабыл ли он прихватить голову или там левую ступню. «Неплохо бы еще все это записать», — вслух рассуждал Геральт, взбираясь по ступеням винтовой лестницы. «Хорошо, если источники техники у них наверху стандартные, а то батареи в ноуте может и не хватить». Источники оказались стандартными. Ноутбук пискнул, загружаясь, и уже через несколько минут Геральт оживил камеру, выбрал внятный видеорежим с увеличением и приготовил все к записи. Осталось только кликнуть курсором на кнопке «Старт». «Готово», — удовлетворенно сообщил он Ламберту, изучающему окрестности в бинокль. Ламберт, не отрываясь от оптики, одобрительно цокнул языком. Примерно через час к плавкрану откуда-то с запада, со стороны Одесского порта, подошли мощный буксир и еще одно суденышко, в котором без особого труда угадывалась водолазная матка, ребристые кожухи компрессоров позади рубки и гнутый гусак на самой корме для подачи дыхательных шлангов под воду ни с чем не спутаешь. Тут-то все и началось. Геральт немедленно включил запись. Сначала все шло, как ведьмаки и предполагали. Матка приблизилась к месту, где затонула пустая баржа, и спустила на дно водолаза. Затем к этому же месту стали, не торопясь, подталкивать плавкран стрелой вперед. Водолаз, видимо, завел тросы, закрепил их на барже и подал концы наверх, на плавкран. Потому что вскоре матка подняла водолаза на борт и убралась в сторону. Плавкран, наоборот, продвинулся еще чуть вперед и стал опускать титанических размеров крюк к самому краю платформы, как раз туда, куда подали тросы с баржи. Несколько минут стропольщики возились с тросами и крюком, закрепляли. Потом разбежались в стороны, а кран слегка наклонил стрелу, чтобы крюк завис не над платформой, а над водой. Кто-то зычно проорал команду, так что Геральт с Ламбертом с маяка услышали, и крюк медленно пошел вверх, выбирая слабину невидимых с берега тросов. Как только тросы натянулись, платформа слегка дрогнула и заметно прикренилась. Ход крюка к оконечности стрелы еще более замедлился. Минут через семь из воды показался нос затопленной баржи, и подъем застоприли. По платформе забегали живые. Буксир, плюнув в небо облачком черного дыма, дал самый малый вперед и медленно-медленно потянул платформу с краном, а за ней и частично приподнятую над дном баржу, прочь от лимана, в море. Кран при этом сильно кренил стрелу к приподнятой барже, но буксировочные тросы между краном и буксиром, в свою очередь, не позволяли платформе опрокинуться. Если бы никто вершащемуся действию не помешал, баржу благополучно оттащили бы на глубину и принялись бы за вторую, которая в лимане, а там и за третью. Но действу помешали, увы. «Вот оно!» Ламберт внезапно пихнул Геральта локтем. Геральт взглянул. По направлению к приподнятому над водой носу баржи слева что-то быстро приближалось. Под водой ясно были видны расходящиеся острым углом волны. В бинокль даже просматривалось что-то округлое и светло-серое под самой поверхностью. Макушка этого чего-то чуть выступала из воды и вызывала эти самые волны. Приблизившись, загадочная штуковина что-то высунула из воды, вероятнее всего, собственный край, а потом — шух, шух! Два луча, ослепительные даже в свете дня, один за другим сорвались с края всплывшей округлой штуковины и перебили тросы между крюком и носом баржи. Баржа тут же тяжело ухнула в волны. Платформу вместе с краном резко качнуло в сторону буксира. Тросы между кормой буксира и платформой на мгновение ослабли, потом вновь резко натянулись, словно струны на мандолине, и с резким звенящим звуком лопнули. На платформе кто-то истошно заорал, Живые, похожие сверху на муравьишек, снова забегали у основания стрелы. То, что вынырнуло из воды и стреляло по тросам, после выстрелов тут же скрылось в глубине. Несколько минут не происходило ничего. А потом вдруг завалился на бок и стремительно затонул буксир. На поверхности остался быстро развернувшийся надувной плот, несколько ярко-оранжевых спасательных кругов и с десяток живых. Еще через минуту зарылась носом в волны водолазная матка, нелепо задрав увитый шлангами гусак на корме. Затем начала с одного края притапливаться платформа плавкрана, а стрела неторопливо и вальяжно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее стала наклоняться к воде. Словно спиленное дерево, ажурная башня ухнула в море, поставив платформу, которую только что попирала, на ребро. Фигурки моряков, попрыгавших в воду, были хорошо видны с маяка. Живые отчаянно гребли, стремясь побыстрее отплыть прочь от тонущего плавкрана. Еще через пару минут кран тоже затонул. По воде только беспорядочные волны гуляли, на которых качались спасательный плот, круги и кое-какая непотопляемая мелочь. Ну и живых на поверхности осталось десятка два, даже чуть больше. Почти все плыли к берегу. «Ни хрена себе!» — только и смог выдохнуть Ламберт. Только теперь ведьмаки оторвались от бинокля и поглядели друг на друга. Затем Геральт бросил взгляд на ноутбук. Тот продолжал исправно фиксировать события, кадр за кадром. «Сдается мне, дружище», — мрачно протянул Геральт. «Случай все-таки по нашей части». Они просмотрели запись трижды от начала до конца, а потом бесчетно отдельные фрагменты. Разглядывали вырезанные кадры и так, и эдак, шарили в сети, в основном по ведьмачьим сайтам, протрясли действующий каталог от корки до корки, но ничего похожего на увиденный сегодня механизм не нашли. И дело было даже не в самом механизме. Ведьмаки не знали оружия, которым механический монстр перебил тросы. Такого оружия в мире просто не могло существовать, иначе ведьмаки бы о нем хотя бы слышали. Но оно существовало. И лучшим доказательством тому служили пущенные сегодня ко дну буксир, плавкран и водолазная матка. После долгих и, увы, безрезультатных блужданий в сети Геральт оторвался от ноутбука и потер утомленные глаза. «Шах, ну что, Ламберт, нам нельзя подписывать контракт с комбинатом, пока мы не выясним, что это за тварь». Напарник неохотно оторвался от мини-компьютера и поглядел на Геральта. «Я тоже не знаю, что делать, дружище. Похоже, в сети мы ничего путного не найдем. Если бы там было что-нибудь актуальное, мы это уже отыскали бы». «Что же все-таки делать?» — мучительно размышлял Геральт. «Звонить Весемиру? Как-то это по-мальчишески. Помоги, умный и добрый дядя Весемир. Два бестолковых долдона-ведьмака уперлись лбом в стену и не знают, как поступить дальше. Надо взять их за ручки и указать верное решение, а также вытереть нос и погладить по головке». Ситуация складывалась странная да нельзя. Впервые за довольно много лет ведьмачества Геральт с Ламбертом не могли идентифицировать противника. Даже увидев его, пусть мельком и не в самых подходящих для наблюдения условиях, подводный монстр не был похож ни на что. Просто не похож, и все. В принципе, это мог быть незнакомый боевой робот, но тогда это боевой робот совершенно нового класса, и тот факт, что его почетно поименовали, никак ведьмакам не поможет, поскольку невозможно применить обычную тактику при борьбе с агрессивными механизмами — бить в уязвимые места. Как узнать, какие места у подводного кругляша уязвимы? Методом проб и ошибок? Так ошибок в запасе только две. Потом ведьмаки закончатся, и комбинатские снова останутся с этими морскими тварями лицом к лицу. «Надо тянуть время», — сказал Ламберт хмуро. «Контракт не подписывать, а самим покуда выследить этого робота, или кто он там, и все-таки идентифицировать его. И, как ты уже говорил, заглянуть на майский. Точно не помешает, я согласен». В дверь отрывисто постучали. Наверное, это был гонец из комбинатских. «Входите!» — гаркнул Геральт. В номер ввалился сутулый полуорк в синем полукомбезе на лямках, тельняшке и кроссовках. «Здорово!» — поприветствовал он ведьмаков. «Докладаю. Сегодня потонуло четверо живых, двое с буксира, один стропольщик с плавкрана и Митяй с водолазки. Митяй плавал хорошо, остальные, как, не знаю, не наши». «Понятно», — кивнул Геральт. «Надо бы с выплывшими потолковать. Можешь их собрать?» «Да чего их собирать? Собраны уже. В пятом эллинге сушатся, отходят». «Водку поди глушат. От нервов и для сугрева». «Не без этого». «Ладно, дуй в эллинг и гляди, чтобы не расползлись. Мы сейчас подойдем. Пятый, говоришь, эллинг?» «Ага, пятый. Наем номер намалеван, не ошибетесь». «Добро, ступай». Полуорк проворно шмыгнул за дверь. «Надо бы поторопиться, Лам», — обратился к напарнику Геральт. «Напьются работяги, ничего путного из них потом не вытрясешь. Так что гаси шарманку и двинули». Ламберт возражать не стал, ибо Геральт рассуждал вполне здраво. Ноутбуки они выключили синхронно. Пятый эллинг представлял собой нечто вроде просторного металлического сарая, выкрашенного снаружи в равномерный шаровый цвет. Около входа громоздилось обычное заводское барахло. Невнятного вида железяки в навал, бочки, бухты канатов, старые облезлые буи, сварные металлические телеги на колесиках. Ворота эллинга были распахнуты настежь. Внутри светила пара прожекторов, направленных к горе, на кровлю. Десятка-три живых, в основном люди, орки и полуорки, сидели за грубым столом, опять же, сварным. Роль скатерти выполняли криво расстеленные газеты. Пили крепкий местный самогон. Геральт знал, что это адское зелье на югах именуют бромбусом. Закусывали салом, луком и черным хлебом. В самом центре стола стояла одинокая банка бычков в томате, вскрытая, но не тронутая, а рядом с ней четыре наполненные рюмки, покрытые кусочками хлеба. Ведьмаки приблизились. Заводчане и моряки выглядели хмуро. Еще бы, у них сегодня погибли товарищи. Молча выцедили по полстакана бромбуса за упокой и наскоро заживали нехитрой снедью. Геральт переглянулся с Ламбертом и обратился к местным. «Ну что, граждане, кто из вас способен внятно описать все, что сегодня произошло?» В голосе ведьмака не было сочувствия или понебратства. Геральт намеренно противопоставлял себя работягам, ему совершенно не нужно было становиться тут своим. Скорее наоборот, путь ведьмака лежит в стороне отхоженных троп. А потому ведьмак никогда не сольется с толпой, он всегда на особицу. И окружающие это чувствовали. «Да что тут рассказывать?» — буркнул один из заводчан. «Крепкий мужичище, кулаки как дыни. Пустили нас ко дну!» Ровно корыто дырявое. А ведь лучший был буксир в Одессе. «Ты извиняюсь, кто?» — справился Геральт, умудрившись совместить в тоне и нажим, и отстраненность. «Боцман с Железняка». «Железняк — это буксир?» «Ну да». «Отчего затонули?» «Отчего?» — буркнул боцман уныло. «Течь открылась. Такую нам дыру в борту засветили, никакой пластырь не заведешь. Маслатые еле успели из машинного наверх повыскакивать. Откуда дыра взялась-то?» Боцман на мгновение замялся, а потом повернулся к маленькому чернявому орку. «Беня, можешь расскажешь? Я ж сам не видел». «Ай, расскажу», — решительно заявил Беня. «Что видел, то и расскажу. И перевать мне, что вы все там скажете». Орк изъяснялся неповторимым одесским говором, настолько же отличавшимся от южного суржика, насколько сам суржик отличается от языка центра. «Так вот», — продолжал Беня, — «в машинам у нас не театр, свету мало, но и не погреб. Усё просматривается нормально. Так что усё я видел, хотя и стоял тухесом к процессу. Вдруг, смотрю, стало светлее, только свет какой-то зеленоватый, как в морге на Молдаванке. Оборачиваюсь, от правого борта к левому зеленый такой лучик протянулся, и что характерно, при этом насквозь оба дизеля прошил. Один сразу и заглох. Потом лучик этот раз делает по борту круг, как мой напарник Йося ручкой, когда прощается. Тут и второй дизель заглох, а кусок борта круглый, как люк на тротуаре, и такой же толстый, внутрь водой впихнуло. На левый борт я уже смотреть не стал, но таки и ежу понятно, что там наблюдалась аналогичная картина. Только смотреть ее было уже некому, потому что мы с Йосей взяли ноги в руки и сыпанули вверх по трапу, как ошпаренные. Йося орет: «Вода в машинном!» А ему с бака отвечают: «Вода в трюме!» И крен уже такой, что так и тянет сходить налево. Но налево мы не пошли, а за место этого сходили за борт всем экипажем. И правильно сделали, потому что железняк потонул, как только мы отплыли метров, извиняюсь, на полста. — А ваши двое как погибли? — спросил Ламберт. — Видел? — Как погибли, не видел, но у борта видел половину Миши Старпома, — угрюмо сообщил Бенни.